Книга 2. С цветной обложкой, с рисунком светлого легкового автомобиля неизвестной марки, с названием «ВАЗ-2106». Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Обнаруженные в сумке книги 1 и 2 действительно являются руководствами по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию вышеуказанных марок легковых автомобилей. Без всякого сомнения, эти книги имеют особую государственную важность и требуют более полного и специализированного изучения, как для разработки и производства аналогичного вида запасных частей и автомобильной техники, так и для освоения новых видов устройств и материалов. Изъятых листов в этих книгах не имеется. Книга 3, судя по обложке, из серии художественной литературы «Историческая фантастика», автор Сергей Артюхин, название «Эффект истребителя». Сталинский сокол во главе СССР, с цветным рисунком на обложке, состоящий из кабины самолета неизвестного типа, с сидящим в нем неизвестным летчиком, и с портретом товарища Сталина, согласно издательским данным, издано, предположительно, в 2012 году, в Москве, издательствами «Яуза» и «Эксмо». Краткое предварительное изучение книги 3 показало, что в нем, несмотря на действительно художественный характер, предположительно, также имеются сведения особой государственной важности. Изъятых листов в этой книге не имеется. Сверток 1 из желтого куска мягкой хлопчатобумажной ткани, внутри обнаружен пакет из прозрачной пленки неизвестного вида, вес пакета 2 кг, при дополнительном исследовании установлено, что внутри находились семена озимой ржи неизвестного сорта. Сверток 2 из зеленого куска мягкой хлопчатобумажной ткани, внутри обнаружен пакет из прозрачной пленки неизвестного вида, вес пакета 2 кг, при дополнительном исследовании установлено, что внутри находились семена озимой пшеницы неизвестного сорта. Сверток 3 из красного куска мягкой хлопчатобумажной ткани, внутри обнаружен пакет из прозрачной пленки неизвестного вида, вес пакета 2 кг, внутри находились клубни картофеля неизвестного сорта, светлого вида и средней величины в количестве 20 штук. Следует отметить, что все обнаруженные в свертках 1, 2, 3 материалы и семена сельскохозяйственных культур, возможно, особых высокоурожайных сортов, также требуют более полного и специализированного изучения. Серая канцелярская папка с двумя тесемками, без пояснительных надписей, внутри обнаружены листы белой пищи бумаги большого формата размерами 210х 297 мм и высокого качества, в количестве 200 штук. Листы с одной стороны проколоты насквозь в двух местах, и все они сверху скреплены металлической планкой сложного профиля и двумя тонкими жестяными полосками, пропущенными через образовавшиеся после прокола круглые отверстия. Первичный поверхностный осмотр обнаруженных в данной канцелярской папке листов показал, что они, возможно, имеют наибольшую ценность и, из-за самой высшей степени секретности, могут быть изучены только лично товарищами Берии Иль, П. и Сталиным и В. или другими назначенными ими лицами. Глава 15. Сплошная невезуха. Добрый день, Цитка Ганка. Добрый день, Дзицка Василь. Когда под конец такого трудного и не просто волнующего, а очень даже нервного дня, как для хозяйки дома, так и ее новоприобретенного сына, в пусть и низенький, но теперь уж точно такой милый и родной дом, заявилась гостья, Василий, можно сказать, был готов ко всему. Молоденькая, невысокая и весьма худенькая девушка на вид, так лет около 15-16, само собой, скромно и даже бедновато одетая, едва зайдя в избушку, принялась зыркать во все стороны большущими глазами. Хотя, со слов мамы Ганки, этой Олесе, соседской дочке, кстати, как раз и нашедшей бедного попаданца, лежавшего в беспамятстве на опушке леса, и притащившей вместе с нею в дом, было уже слегка за 18, и являлась она девушкой весьма даже симпатичной, и на самом деле, что-то такое привлекательное, и как раз на вкус Васи Василька, имелось в любопытной гостье. У нее были вполне симпатичные с хитринкой личико и, главное, большущие синие глаза, в которых, действительно, можно было утонуть, да и фигурка у девушки, несмотря на как бы и непрезентабельную одежду, являлась весьма неплохой, пусть и малость худоватой. Но, как известно, у большинства женщин этот недостаток со временем, к сожалению, почти всегда исчезает, сменяясь уже на другой, трудно устраняемый. Хотя, сам как бы кавалер, как ни странно, относился к тем мужчинам, которых, опять же, несмотря на всем известную поговорку, у прекрасного пола интересовало прежде всего то, что содержалось внутри этой самой наружной оболочки, какой бы она ни была. Само собой, важнее были душевные качества, наверное, как в песне, чтобы руки были золотые, и характер золотой. Может, в более старые времена, как сейчас, у попаданца шансов найти для себя подходящую спутницу жизни имелось больше. Одно только непривычно было еще вполне молодому мужчине слышать обращение к себе, как к дяде. Хотя он же теперь никак не Василий Степанов, а самый настоящий Василий Стефанович, притом по батьке Михайлович. Можно было даже сказать, что блудный сын мамы Ганки и, к сожалению, ее покойного мужа Михася, после долгих блужданий, наконец, вернулся в родной дом. Теперь же он являлся как бы и соседом этой милой, уже понравившейся ему девушки. Конечно, раненый и как бы потерявший память после контузии, само собой, с согласия мамы Ганки, мужчина, лежавший на кровати, чуток открыл рот, вроде бы и силясь что-то сказать, но после как бы неудачи только кивнул головой милой его душе Олесе. Вот только неприкрытое выражение его лица, видать, с полным проявлением, притом, непредвиденным самим хозяином, чувств, все же смутило девушку. Тем не менее, она пристально вгляделась в больного и, похоже, приняла какое-то решение. «А, Олеся, прахать, прахать, не звертай вагина Василя, бачишь, яму покульцашка, и встать не можа, и размовлиццашка, рана на плечу яга, ледь сдалела спанец кров, дзикуй табе, дачушка, калип не ты». Действительно, к счастью и везению Василия, хоть и потерял он много крови, но рана у него была не такой уж и смертельной. Видать, винтовочная пуля поймала его при беге и, пробив куртку, на вылет прошла через руку чуть повыше локтя. Конечно, в тот момент ему как раз и было не до раны, а вот крови воин успел потерять достаточно, плюс неудачное падение в яму, потревожившее так не кстати рану, опять потеря крови. Конечно, здесь и сейчас, и все-таки чужом для него мире и времени, плюс при отсутствии привычного медицинского обслуживания, любое ранение могло доставить бедному попаданцу нехилые, вплоть до момента в море проблемы. Но, к счастью, похоже, все обошлось, организм Васи, кажется, справился со всеми заразами, и теперь у него, вот невезуха, только слабость от потери крови и, само собой, некоторая усталость, а ведь где-то там происходили такие события, что мама не горюй. Мужчине от чего-то хотелось поучаствовать хотя бы в их части, пусть понемножку, и, как говорится в таких случаях, оставить свой след в истории. Он, честно говоря, боялся, что если все оставить как есть, то в будущем он опять, может быть, повторит свою прежнюю, бесцветную жизнь. Конечно, странно было, что у попаданца откуда-то появились такие глобальные мысли. А что делать, каждому в жизни, хотя бы раз, хочется чего-то такого, самому непонятного и недостижимого. А здесь перед ним вырисовывались такие возможности, что грех было их профукать. Вот ведь не везет. И угораздило же ему подцепить эту случайную пулю-дуру. Действительно, как в песне, не везет мне в смерти. А может повезет в любви, да и, ведь все эти песни еще никто не знает. Мама Ганка как можно быстрее постаралась отвлечь гостью от новоприобретенного сына, что-то ударившегося в свои мысли, и это ей удалось. Две женщины, молодая и существенно постарше, начали обсуждать свои повседневные дела, а их у них, похоже, хватало, да и война не давала им покоя. Как уже знал Вася, у Олеси один из двух старших братьев тоже служил где-то в польской армии, предположительно, на Западной Украине. Там сейчас тоже вполне могло быть жарко. Хорошо, хоть у нее отец с матерью вполне здравствовали. Семья девушки, несмотря на то, что ее другие старшие брат с сестрой жили отдельно, со своими семьями, и где-то в этом Каменце, получается, в небольшом таком старинном городке поблизости от маленькой деревушки с красивым названием, кажется, Вишенка, тоже жила небогато. Что делать, судя по имевшимся у попаданца знаниям, да и рассказу мамы Ганки, польская власть особо не баловала жителей кресов сходних, пытавшихся хоть как-то противостоять политике полонизации, скорее, колонизации. Правда, те сами, конечно, не все, напуганные яростной и весьма злой польской пропагандой, не знали, как им относиться к РККА и Советскому Союзу и ко всему советскому. Хотя, по истории, кажется, многие жители Западной Белоруссии, возможно, Западной же Украины, кроме, может, всяких бандеровцев и прочей швали, весьма активно приветствовали и поддерживали освободительный поход РККА. Цитка Ганка, Дзицка Михаси Синя быв у Каменцы, навідвав сам юдачки, кажа, што пакуль чырвоныя і германцы не страліюць ад зіну аднага, але землю капаюць мацна. У чырвоных там, кажа, танков дадалася і солдат. Я хацела наведаць сваіх брата і сястру, але бацка не пусціў. Сказав, што раптам новая вайна пачнецца. І мне стала страшна. Это было уже интересно. Хоць і Василий понял не все, но общий смысл был ему ясен. Войны с немцами пока не было и советские солдаты, то есть красноармейцы, с прибывшим подкреплением из танков, укреплялись в этих самых Каменцах. Мужчине всем сердцем захотелось отправиться туда, но он был еще слабоват для этого. «Не бойся, Дзиванька, не дадут с парады нас укрывду германцам. Сегодня, як кажуць, у чырвоных силы шмат, у сега хапае. Так что, не адважыцца Гитлер напасцца яшчэ и на Советский Союз». Конечно, что говорила на этот раз умудренная жизнью женщина молодой девушке, во многом являлись словами Василия. Все же она постаралась хоть немного запытать своего уже как бы и сына о его родных местах и, само собой, о всей стране, то есть о нынешнем Советском Союзе. Хоть и не так уж ориентировался попаданец в современных реалиях, но основные моменты он все же знал. Да, а все-таки это Олеся, кажется, вполне себе симпатичная, сообразительная и душевная девчина. Успел про себя составить некоторое мнение мужчина, как можно внимательнее вслушиваясь в неторопливо текший разговор двух женщин. А что, и для языковой практики полезно, да и что-нибудь интересное можно услышать. Правда, кроме обычных хозяйственных историй, информации о войне поляков с немцами и русскими, да и между последними уже не было. Эх, врезать бы, хотя бы и сейчас, фашистам так, чтобы они больше никогда и не смогли подумать о нападении на Советский Союз. Хотя и попаданец все еще мог внести и свою долю в уничтожение фашистов. Ведь неподалеку в лесу у него до сих пор, наверняка, если не случилось чего-нибудь плохого, в укромном месте лежал баул с вооружением. Обессиленный, весь разболевшийся Васек, чтобы согреться, так как после реки его начало весьма сильно знобить, накинул на себя шинель и шапку рогатовку польского офицера. Хотя это мало помогало ему от непонятного внутреннего холода и бедного вояку, к тому же с кое-как затянутой тряпками раной, нехило трясло. Все же у него хватило сил дойти по довольно густому лесу до этих вишенок, правда, по пути потеряв несчастную шапку-рогатовку. Конечно, при виде деревушки больной все же умудрился найти подходящий схрон для своих вещей, кажется, какую-то звериную нору. Переложив в баул все лишнее и подозрительное, мужчина задвинул его туда поглубже, да вдобавок сверху обрушил землю и как смог, замаскировал. Не должны найти, в этом он не сомневался, так как кое-какой опыт в этих делах он сумел наработать еще в Донбассе. Пригодилась ему тамошняя выучка, да осталась злость на всякую бандеру и их покровителей общечеловеков. Жаль только, а может, наоборот, и хорошо, что уже у самой деревеньки Василия то ли разморило, то ли он потерял сознание. Конечно, скорее, второе, раз он пришел в себя только через сутки. За это время мама Ганка успела обиходить, да показать немногочисленным жителям деревеньки своего новоявленного сына. Хотя, похоже, тогда она и сама, может, с некоторым сомнением, думала так, ну а потом женщине никак не захотелось потерять свою кровиночку. Да из чего бы Васе отказаться, тем более, в чужом для него мире и времени, от новой мамы, к тому же так похожей на настоящую его мать. Ведь любой человек, прежде всего, силен именно своими корнями, пусть, как в данном случае, белорусскими. А чтобы в любом случае не имелось никаких подозрений, мама Ганка, само собой, с согласия своего сына, сожгла удостоверение несчастного Збигнева Бжижинского, к счастью, выходца откуда-то из-под Вильна, и, как ни жаль, офицерский планшет, в принципе, и так пустой. Она даже разорвала шинель на разные, нужные в хозяйстве, тряпки. А вот свою одежду из той жизни, уже выстиранную, мужчина отстоял и согласился их спрятать, и они были засунуты хозяйкой так глубоко, что, наверное, не так-то просто было их найти. Разве что пистолет польского офицера с пятью запасными обоймами да его часы напоминали о существовании когда-то этого человека. Ну, а имевшиеся при своем сыне польские деньги, кстати, в неплохую сумму для бедной крестьянки, хозяйка решила приплюсовать к, теперь уже вполне семейному, бюджету. Вот так и стал попаданец вполне себе местным человеком. Правда, для этого ему еще предстояло научиться языку и полнее усвоить всю имевшуюся информацию как бы о себе, уже применительно к новому его положению. Удовлетворив свое и, наверное, и других людей, любопытство, интерес. Чуть погодя Олеся заторопилась домой. Жаль, что мужчина так все время и пролежал молчком. Что делать? Конспирация. Тем не менее, у него появилось какое-то непонятное даже самому себе желание наговорить девушке комплиментов, пошутить, наконец, спеть песню. Живет в белорусском Полесье, кудесница лиса Олеся. Олеся, Олеся, Олеся. Так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в Поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Девушка, напоследок кинув лукавый такой взгляд на больного, ушла, исчезла на какое-то время из его жизни. Может, действительно, хоть здесь повезет попаданцу в любви? Глава 16. Выше уровней не бывает. Товарищ Берия, мы тут внимательно осмотрели все предоставленные вами вещи и другие материалы и, конечно, подробно изучили документы. Мы считаем, что они все имеют несомненную ценность для нашей страны и всего советского народа. Что вы еще можете дополнительно сообщить нам по существу доложенного вами вопроса? И не фальсификация ли все это? В кабинете главного человека Советского Союза, секретаря ЦК ВКПб, члена политбюро ЦК ВКПб, товарища Сталина Иосифа Виссарионовича, взволнованно, в то же время, не спеша, расхаживающего вдоль стола, в Кремле, на этом самом столе, действительно, лежали кое-какие вещи. Тут имелось, прежде всего, оружие, всего пара, хоть и ранее невиданных хозяином кабинета, типов. Кроме того, можно было видеть кое-какие документы, тоже в нескольких тоненьких папках. Но большую часть длинного стола, похоже, все-таки временно, занимали аккуратно разложенные карты. Также в правом уголочке, со стороны расхаживающего вдоль стола вождя, незаметно так примостились несколько небольших стопок книг самого разнообразного вида. Кроме самого хозяина кабинета, в кабинете присутствовал еще один человек с, несомненно, восточной внешностью, со знаменитым на всю страну и мир пенсне, и внимательно слушал взволнованного, все-таки взволнованного своего начальника. Видно было, что тот, скорее всего, провел бессонную ночь. Такое могло произойти только от неотложного или даже чрезвычайно важного события. И, честно говоря, действительно, было отчего. Наркому внутренних дел СССР, кандидату в члены политбюро ЦК ВКПб, комиссару государственной безопасности первого ранга, товарищу Берия Лаврентию Павловичу самому тоже пришлось провести бессонную ночь, хотя и не первую. Ведь все эти материалы, доставленные из особого отдела 4-й армии, ныне чуть ли не ведущего боевые действия с частями гитлеровской армии в районе Брест-Литовска, прямо в Народный комиссариат внутренних дел, оказались не то что важными, а даже чрезвычайно важными и, честно говоря, немного странными. К счастью, все они, и камуфлированная форма, и оружие, и книги, само собой, семена, не говоря уже об обычной канцелярской папке, поступили именно ему. Само собой, их предварительно просмотрела пара самых доверенных сотрудников наркомата и даже лично преданных самому наркому. Правда, последняя папка, весьма неказистая, тем не менее, со своим содержимым, удивительным и даже фантастическим, оказалась самым ценным из всего. Конечно, ее просматривал, и весьма бегло, только один из этих двух сотрудников. И, вообще, о присутствии посторонних и речи быть не могло. Да и сама проверка документов была проведена лишь вместе с самим наркомом, вынужденным привлечь, как ни жаль, помощника из-за большого объема работы. Про уровень секретности и про прочие вещи, связанные с этим, тот понял сразу же, едва только взял в руки первый же лист, напечатанный явно на неизвестном устройстве. А вот то, что было отражено на этом листке, наверное, вообще являлось беспрецедентным. Похоже, тех, кто нашел это и всех сотрудников особого отдела 4-й армии, сумевших обеспечивших сохранность и, главное, практически полную секретность нежданно как объявившихся материалов, следовало обязательно наградить, ведь все предоставленные ими вещи и прочие материалы, само собою, книги и прочие являлись весьма и весьма интересными. Кроме того, конечно, они имели немалую практическую ценность, и не только. Несколько привлеченных наркомом специалистов высочайшей квалификации, застращенные самыми страшными карами за нарушение секретности, разводили руки от удивления. Но, тем не менее, дело свое они знали и, как ни жаль, только и успели состряпать на скорую руку хоть какое-то, но заключение, правда, больше для проформы и, конечно, для доклада самому. Ну, надо же ориентироваться хоть на что-то. Правда, До самых ценных документов их пока никто и не собирался допускать, ведь больше всего наркома заинтересовало содержимое серой, без всяких надписей, канцелярской папки с двумя тесемками. Там он нашел немало такого, что, возможно, в нынешнее время и в нынешних же условиях, просто не имело цены и даже являлось весьма опасным, и ведь не только, к примеру, для него или хозяина кабинета, но и для всего Советского Союза. Тут уж, прежде всего, постарался один из двух его доверенных людей, ведь успевать и уследить за всем самому, ну, никак не получалось, да и не нужно было это. Конечно, пока полностью изучить все сам нарком просто не успел, ведь с момента обнаружения странных вещей и документов, под вечер 21 сентября, где-то там, в Западной Белоруссии, прошло всего-то около 4 суток. Ночью 24-го специальным самолетом они уже были доставлены в Москву, к нему в наркомат. Даже меньше суток так и так ушли на всего лишь предварительное изучение находок. А вечером этого же дня, точнее, уже глубокой ночью, все было быстро доставлено самому главному человеку в СССР. И вот, вызов и доклад. А удивляться было к чему? К примеру, на первом же большом листе высококачественной пищи и бумаги, на весь лист, была напечатана цветная фотография, где молодой мужчина, кстати, от чего-то кавказской же внешности, стоял справа у широкомасштабной карты Советского Союза, точнее РСФСР, с границами, от чего-то не совпадающими с нынешними. Хотя, главным являлось не это, а то, что на карте были, предположительно, из-за совпадения многих значков с ныне существующими обозначениями, во множестве указаны месторождения различных полезных ископаемых. Это являлось просто невероятным. Жаль только, что, похоже, из-за, мягко говоря, непростой обстановки на то время, не нашли отражения на карте сведения о месторождениях различных полезных ископаемых уже в других союзных республиках. К счастью, в машинописном тексте сзади листа, с не очень крупным шрифтом, был все же приведен, предположительно, список некоторых, всего 22, похоже, самых крупных и важных на тот момент месторождений полезных ископаемых, с указанием примерного их местонахождения. Тут, в первую очередь, имелись сведения о месторождениях алмазов, главное, неизвестных до сих пор никому, почти что рядом с Архангельском, где-то на севере Восточной Сибири, на какой-то реке с весьма интересным названием Попега и на юге-западе Якутии. Приятным дополнением являлись сведения о чуть ли не десятке месторождений золота, правда, частично уже и известных, на территории РСФСР, и пары других, как ни странно, где-то в Узбекистане и Казахстане и, притом, до сих пор неизвестных никому. Остальное было про месторождения нефти и газа, притом, пока тоже неизвестных, и даже рядом, преимущественно в Поволжье, на территориях Татарии, Башкирии и соседних с ними регионов. Да, именно как раз в таких сведениях и нуждалась страна. Если бы все эти данные, конечно, соответствовали действительности, то Советский Союз в ближайшее же время мог бы разведать эти месторождения и даже наладить на них кое-какую добычу, к примеру, прежде всего, нефти и газа в Поволжье. Запасной такой район, помимо имеющихся, и, само собой, требовалось резко увеличить добычу и переработку нефти. Было бы неплохо иметь и собственные алмазы, ведь нужда в них в промышленности огромная, да и валюта бы не помешала. Почти то же самое относилось и к золоту. Подделать, фальсификация, наверное, данным сведениям можно и надо было верить. К тому же, на карте даже имелась надпись, поясняющая все, карта полезных ископаемых России и был указан масштаб 1,3 миллиона 500 тысяч. Согласно редакционным данным в верхнем левом углу, карта была выполнена, как ни удивительно, в 1995 году. В нижнем левом углу, само собой, имелись пояснения по условным обозначениям. На втором таком, тоже на всем, листе, была изображена часть ранее приведенной широкомасштабной карты Российской Федерации с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. К счастью, в машинописном же тексте сзади тоже имелся список, уже с указанием месторождений нефти и газа, частично, в напечатанных на листе регионах, но больше всего сведений было по Западной Сибири. И, притом, судя по первой карте, запасы там имелись просто громадные, жаль только, что пока местности были не очень-то и подходящие для освоения. На третьем листе уже была напечатана фотография самого молодого мужчины, предположительно, лет 30, крепкого телосложения, среднего роста, одетого в белую полосатую рубашку и синие штаны, возможно, иностранного производства, стоявшего у стены красного цвета справа по одну сторону от большого, длинного и почти остроконечного черного камня. Как ни странно, по другую сторону от этого камня, уже в проеме двери, находился мальчик одного роста с камнем, примерно 5-6 лет, возможно, из-за почти полного портретного сходства, сын или близкий родственник мужчины, одетый в серую рубашку, с цветным узором на груди, и в черные штаны с подтяжками. Можно было сразу же сказать, что имели, похоже, место обычные семейные фотографии, сделанные во время экскурсии где-то в музее, и даже предположительно, в каком. Само собой, в этом геологическом музее, при том, как стало ясно, расположенном в самом центре Москвы, пока никаких таких карт не имелось. Ведь сейчас был-то всего 1939 год, но места, где были сделаны фотографии, и где могла висеть весьма ценная сейчас, и просто интересная в то время посетителям музея карта, без сомнения, его доверенным людям из наркомата удалось установить точно. К удивлению наркома, и здесь на третьем листе, в машинописном тексте сзади, имелся список из чуть ли не 25 месторождений самых различных полезных ископаемых, но уже в союзных республиках Средней Азии. Фотография на четвертом листе тоже явно относилась к семейным. На нем был изображен пожилой мужчина, притом, тоже с кавказской внешностью, державший в руке красное знамя, с надписями КПРФ и Москва, стоявший на крыше неизвестного на данный момент здания, с видами на Кремль и Красную площадь, похоже, где-то за гостиницей «Националь». Этот человек, выше среднего роста, предположительно, лет от 55 до 60, судя по всему, являлся родственником предыдущего, скорее, даже отцом. Само собой, виды на фотографии, и даже на Кремль и Красную площадь, частично не совпадали с теми, что имелось в действительности. Что же, в этом уже не было ничего удивительного. К счастью, те 20 с лишним месторождений всяких полезных ископаемых, находившиеся преимущественно в Казахстане и, частично, уже на Кавказе, приведенные на обороте листа, никак не являлись лишними для советской страны. Удивительно, но в последних двух листах от чего-то имелись сведения о 4 месторождениях урана, в том числе где-то в Читинской области РСФСР. Одно только было непонятно, а зачем сзади всех этих листов, особенно 3-го и 4-го листов, были напечатаны именно эти списки. К огромному сожалению наркома, ничего больше по месторождениям полезных месторождений не имелось, хотя и даже имевшиеся сведения являлись весьма ценными. Это сколько же средств и усилий можно было сэкономить только на геологических изысканиях, и, главное, весьма поджимало время, и так уж тревожное и явно недостаточное. Тем более, и без списков вполне можно было ориентироваться на карты, да и увеличить их обязательно. Они и так более-менее точно указывали на всякие месторождения, которых было множество, и в большинстве случаев еще не открытые. Наверное, судя по всему, хотя бы этим материалам геологического характера можно было доверять, что же, уже в ближайшее время все будет ясно. К примеру, до Архангельска не так уж и далеко, даже и не знаю, что сказать, товарищ Сталин. Думаю, что материалы весьма достоверные, и явно не фальсификация. Как бы ни фантастически это ни звучало, все они, наверное, из будущего. Как все эти вещи и документы попали сюда, остается только догадываться. Наверное, можно предположить, что человек из будущего, личность которого нам, к сожалению, пока неизвестно, случайным образом оказался на месте отхода колонны немецких войск. Конечно, все эти вещи и документы были вместе с ним и каким-то образом им утеряны. Что еще осталось у него, неизвестно. Может, еще более ценные вещи и документы, и куда делся он сам, пока сотрудникам наркомата установить тоже не удалось, но мы его обязательно найдем. Глава 17. Странные сведения. Конечно, разговор только начинался. Лаврентий, а не попал ли этот человек из будущего к немцам или полякам? Может, они смогли захватить и все другие материалы и документы? И зачем это он, имея при себе такие ценные материалы и документы, полез воевать? Действительно, зачем? Кажется, этот человек не так уж любил немцев, раз он, по всем имеющимся данным, однозначно уничтожил их танки. Мог же он прийти к советскому командованию, неужели в чем-то засомневался? Да ведь лично сам нарком, можно сказать, готов был с этого пришельца или даже, может быть, посланца каких-то сил чуть ли не пылинки сдувать. Ведь, помимо всего прочего, Попаданец уже сам по себе являлся источником ценнейшей информации, ну и что, что все вещи и другие материалы, привнесенные этим неизвестным человеком из будущего, являлись весьма ценными и познавательными. Конечно, все то, что он прихватил оттуда, было так нужно Советскому Союзу, но и он сам, этот пришелец, был нужен не менее, хотя уже другие документы как-то объясняли поведение гостя из будущего. Так, например, в той же канцелярской папке имелись кое-какие материалы, удивительные и даже фантастически непонятные, по истории России, возможно, этого же или другого мира. Примерно на 70 с лишним машинописных листах с двухсторонним текстом, с не очень крупным шрифтом, к сожалению, не очень подробно, рассказывалось о новом времени, начиная с начала войны, названной там потомками Великой Отечественной. Как ни жаль, но они, потомки, похоже, уничтожили сами или профукали каким-то образом Советский Союз, сам социалистический строй и все достижения социализма и страны, и, в конце концов, получили или же, вернули себе, дичайший и, как и ранее, жестокий капитализм, империализм, со всеми проблемами и, конечно, с соответствующей пропагандой. Наверное, судя по имевшимся материалам, этот гость из будущего просто боялся их, восточного тирана товарища Сталина и, само собой, врага народа и кровавого злодея товарища Берия, да и, наворотил же дел Никита, 100 лет и никак не разгрести всю мерзость. Хотя, хоть какая-то, получается, ясность о многих и многих людях, вполне даже современных. К примеру, вот, какие интересные и полезные сведения достались самому наркому и товарищу Сталину о некоторых товарищах и примкнувшим к ним товарище Шипилове и, как ни удивительно, о прочих не совсем товарищах тоже. Что же, может, и пригодится. По крайней мере, немного прояснялась ситуация на будущее. А ведь, получается, что, несмотря на всю фантастичность сведений, часы-то уже тикают, и безостановочно. К тому же, дата начала войны здесь совпадала с той, что было указано и в книге «Эффект истребителя». Сталинский «Сокол» во главе СССР, 22 июня 1941 года. Эх, и осталось-то менее 2 лет. Похоже, нападение фашистской Германии на Советский Союз избежать было никак невозможно. Жаль только, что в остальном содержание этой рукописи автора Терещенко Юрия и книги о сталинском «Соколе» во многом никак не совпадали. В первом, в весьма сжатом виде, жаль только, с капиталистической, империалистической, антинародной точки зрения, как бы была приведена история страны до 2003 года. Во втором уже другой автор Артюхин Сергей, предположительно, написал о как бы альтернативной истории Советского Союза, начинающейся как бы с начала Великой Отечественной войны и охватывая период до конца 50-х годов. Хотя, может быть, и к лучшему, что не совпадали. Похоже, остались еще там, в будущем, люди, которые, несмотря на всю грязь, достойно относятся к ним, раз пишут такие книги. Интересно, читал ли хоть этот попаданец книгу о сталинских соколах? Правда, из обеих источников, даже таких непохожих, можно было подчеркнуть немало весьма и весьма нужного. Жаль только, что эти две урезанные истории так и не давали ответа на то, что реальные ли события описывались в них, или выдуманные. Хотя, художественная книга явно рассказывала именно о вторых. Только вот и исторический труд нес такую антисоветчину, что даже самому Лаврентию Павловичу трудно было читать его. Ну, ничего, большевики терпели и не такое. Жаль только, что история там начиналась с началом Великой Отечественной войны и заканчивалась в далеком 2003 году. А вот про ранние периоды не имелось ничего и, значит, ни с чем было сравнивать, чтобы убедиться еще в их достоверности. Правда, приятно и весьма существенно дополняла эти две работы уже другая, Великая танковая война 1939-1945 автора Баритинского Михаила, кажется, все же, неполная. Похоже, что таинственный гость зачем-то делал выписки определенного характера из разных книг для себя. Получилось, что некоторые части текста, что у автора Терещенко Юрия, что здесь, в первую очередь, начало и концовки книг, были просто удалены. К счастью, их середина оставалась нетронутой. Правда, издательские данные о книгах и прочие сведения тоже были выброшены, поэтому составить полное впечатление об этих двух работах никак не получалось. Хотя, действительно, в двухстороннем машинописном тексте, тоже с не очень крупным шрифтом, где-то на 54 листах рассказывалось не только о Великой Отечественной войне, но и других событиях, Получается, Второй мировой, которая, как оказалось, уже началась 1 сентября, с вторжением немецких войск в Польшу. Практически все военные события, конечно, в первую очередь, более-менее масштабные боевые действия, начиная с этой даты и заканчивая уже осенью 45-го, хоть как-то нашли отражение в этой, жаль, неполной работе. И в итоге, можно было понять, что Советский Союз в ближайшем будущем могли ожидать тяжелая война в Финляндии и кое-какие действия в Прибалтике и Румынии. Но, тем не менее, обстановка, оказывается, вмиг могла измениться в любую сторону, вплоть до включения в войну против СССР Англии и Франции. Хотя, похоже, там, в будущем или же в другом мире, этого все же не случилось, и империалисты сами же и попали в расставленные для советской страны капканы. Жаль только, что и Советскому Союзу нехило досталось. Что делать, всяких недругов у Российской империи, или же у СССР, и даже у Новой России, независимо от общественного строя в стране, всегда, получается, даже как грязи, хватало. Но самое удивительное, как всегда, оказалось в конце, на самом дне этой обычной серой канцелярской папки. Оставалось еще около полусотни листов. Три десятка из них были посвящены специальной ракетной тематике. В спешке надерганных, похоже, и из самых разных источников, текстах, кое-где даже с рисунками, отрывочно рассказывалось о жидкостных и твердотопливных ракетах. Тут частично имелись обзорные статьи из какой-то Википедии. Были приведены и куски, похоже, из технических учебников, в том числе, и из работы какого-то автора Дорофеева А. Также немного материала из книг неизвестных авторов по ракетной тематике. Конечно, так нужных конкретных данных особо и не нашлось, но кое-какая теория имелась. Опираясь на имевшиеся материалы, пусть и не полные, вполне можно было дополнить и весьма быстро расширить, пока находящиеся в зачаточном состоянии, исследования в ракетной области. Но тут опять же все упиралось на ограниченные время и ресурсы. Тем не менее, работы надо было продолжить любой ценой, так как все упиралось в безопасность СССР и даже на саму возможность существования страны. Грозный нарком был весьма сильно удивлен, знакомясь с последними, уже ставшими привычными, двумя десятками листов, опять же в неполных материалах, тоже из самых разных источников и с немногочисленными рисунками, как ни странно и страшно, поверхностно рассказывалось об пока еще не существующем атомном оружии. Странно было вообще видеть материалы на эту тему, но, похоже, там, такие сведения уже никак не являлись секретными, так что, даже эти данные были весьма к месту. Действительно, даже при отсутствии необходимых ресурсов, Советскому Союзу так и так придется развернуть работы в этом направлении. И, похоже, как и ранее, согласно, что книги о сталинских соколах, что антисоветской истории, последние два направления придется курировать именно ему. Эх, было бы не очень хорошо и даже преступно, если человек из будущего попал бы к врагам. Похоже, и Коба думал об этом же самом. Вы представляете, товарищ Берия, какую ценность имеют для нас все эти вещи и документы. И этот человек, а если он уже попал или попадет позже к фашистам, какие последствия могут наступить для всех? Конечно, представлял. Цены им просто не было. Да и этого человека следовало найти или же нейтрализовать любой ценой. И, вообще, если принять во внимание все факты и сравнить их со сведениями из будущего, похоже, полномасштабной войны с Германией и на этот раз было никак не избежать. До этого момента все шло одинаково. К тому же, как и ранее, получалось, что все империалистические страны Запада, особенно Англия и Соединенные Штаты, усиленно натравливали нацистское руководство именно на это. Ведь в свете последних сведений, было ясно, что именно финансовые и прочие круги за океаном, уже окрепшие и как бы и готовые к мировому господству, решили разыграть всю карту. И Старый Свет хотел как-то реализовать свои стародавние планы, тоже не очень хорошие. Ну что такое, к примеру, эта странная война? Без всяких сомнений, это на самом деле являлось просто намеком фашистам на то, что было бы весьма неплохо с их стороны сначала напасть именно на Советский Союз. Да и пресловутый Дранк нах Остин, однозначно, прочно и надолго засел в сознании всего немецкого народа. И пока он не получит, как говорится, по сапаткам, такая мысль будет будоражить его все время. Наверное, и весь этот Запад, и даже, без всяких исключений, и на этот раз готов был нехило вложиться в свою вековечную мечту превращения землями и ресурсами именно на Востоке. Слишком много всяких богатств чудилось европейцам еще в стародавние времена в дикой и необтесанной Москве. Знали бы они, что так и есть на самом деле, если бы вдруг им стали доступны вот эти самые новые сведения о полезных ископаемых в СССР, что тогда было бы? Конечно, товарищ Сталин, получается, что, несмотря на все принимаемые нами меры, скоро может разразиться война с фашистской Германией. Мы можем оказаться в еще худшем положении, чем даже описано в этих материалах. А мы к ней, к войне, даже малый, Лаврентий, выходит, совсем не готовы. Наверное, теперь-то, товарищ Сталин, уж можно попытаться ее избежать или, если не получится, подготовиться лучше. А что вы предприняли для поиска этого человека из будущего? Полностью изучено место боя, товарищ Сталин. К счастью, оно теперь полностью находится на нашей территории. К сожалению, кроме уже найденного, больше ничего обнаружить не удалось. Постепенно, расширяя зоны поиска, прочесывается прилегающая территория. Ищем людей, похожих на изображенных на фотографиях, и старого, и молодого. Мы не исключаем и других вариантов, поэтому проводятся полномасштабные разыскные действия. К сожалению, местность весьма сложная, лесистая и пересеченная, и пока у поисковых групп никаких результатов не имеется. Лаврентий, раз так уж получилось, то надо нам вынудить фашистов отступить от Брест-Литовска, и как можно дальше. Это позволит нам обезопасить человека из будущего, если он все же не сумел уйти из того района, и уменьшить вероятность нежелательных для нас последствий. С Львовом мы как-нибудь уж позже разберемся. Да, товарищ Сталин, с этой Западной Украиной, да и с Прибалтикой, похоже, тоже, мы еще немало хлебнем всякого. Народ там явно настроен антисоветски. Ничего, Лаврентий, на этот раз мы все будем более осторожны, хитрее и жестче. Ты там вокруг Брест-Литовска все реши, чтобы твои люди были везде. И, конечно, никто ничего не должен узнать. Так и есть, товарищ Сталин. Предприняты все меры для поимки попаданца. В район Каменец-Литовского уже выдвинуты дополнительные силы. Они будут находиться среди наших войск. Если надо, им предписано двигаться прямо вместе с ними и вести поиск. Может, удастся найти нужного нам человека? Хорошо, Лаврентий. Будем надеяться, что все закончится хорошо. Глава 18. Вынужденное безделье. Уже третий день Василий был занят, само собой, самым важным и главным для него пока делом, вынужденным поправлением своего драгоценного здоровья, можно сказать, что и ничего не деланием. Для него такое состояние являлось не очень-то и характерным. Но что делать, хоть и самочувствие у него улучшилось, и он вполне мог ходить, правда, так слегка, но левое плечо болело ужасно. Нельзя было делать и резких движений, а вот всякие бациллы, кажется, миновали его полностью. Ведь нынче для него можно было ожидать всяких осложнений, ведь пенициллина-то и прочих лекарств с будущего у него-то не имелось, но собственное крепкое здоровье да здоровая экология и народная медицина мамы Ганки сделали свое дело. Еще чуть-чуть, и попаданец мог заняться дальнейшими делами, к примеру, произвести разведку окрестностей деревни. Вот только дел-то пока и не было. Можно было, конечно, по-мужски заняться по хозяйству, тем более, дом новой мамы сильно обветшал. Вот только ему это пока было не по силам, да и особого смысла не имелось. Как ни крути, но мужчина в дальнейшем планировал перебраться куда-нибудь подольше на восток от этих весьма неспокойных мест и обязательно в какой-нибудь крупный город. Само собой, теперь он уж ни за что бы не оставил свою новую маму здесь. За эти двое с лишним суток новоявленный сын, вдруг потерявший, получается, по независящим от него причинам абсолютно всех своих родных, и бедная женщина, в принципе, уже давно одинокая и тоже лишившаяся единственного сына, нежданно-негаданно сильно сблизились. К тому же, прежний Василий так уж не часто бывал дома и, соответственно, ее мать и тогда, возможно, чувствовала себя как бы одинокой. Судьбе, а может и неведомым богам, было угодно, чтобы стало именно так. Вася вдруг почувствовал, что мама Ганка как-то вот так нежданно взяла и заменила ему маму. Было в ней что-то близкое и схожесть с родной, давно уж отошедшей в мир иной, мамой. Конечно, что чувствовала при этом сама женщина, знать было невозможно, но, похоже, и она осталась довольной, что на очередном витке испытания она вдруг обрела вполне родственную душу. Вольно, невольно, но получилось так, что между двумя людьми образовалась связь именно как между матерью и сыном. Пару раз в их дом заходили односельчане, точнее, немногочисленные жители небольшой деревушки, затерявшийся в лесах северо-восточнее еще царского Брест-Литовска, точнее, нынешнего польского Бреста над Бугом, или знаменитой на весь мир, уже чуть позже, Брестской крепости. Почти рядом находился и, получается, Каменец Литовский, совсем небольшой, но, кажется, весьма древний польско-литовский белорусский городок или местечко, населенный преимущественно евреями. И, вообще, как уже знал Василий, само собой, со слов своей новой матери, народ тут являлся даже как бы тутишим, точнее, жили тут полищуки, и, вроде, даже никаким образом не белорусы или почти белорусы. Сама же деревенька, вроде, относилась к гмине Городечно, наверное, сельсовета или сельской администрации, с центром в каком-то Щерчево, Пружанского повета, то есть, наверное, уже района, Полесского воеводства с центром именно в Бресте над Бугом. Правда, люди чаще ездили в Каменец-Литовский, то есть в соседнюю гмину, уже Брестского повета. Как сказала мама Ганка, первый центр гмины сельсовета тоже деревенька так себе, а второй – это уже вполне приличный городок. Севернее же находились земли какого-то Бельск-Подляского повета из совсем уж другого воеводства, вроде, даже Белостокского. Хотя откуда попаданцу было разбираться в местных реалиях? Так что, получалось, вроде, и близко от более-менее приличных мест, раз в том же Бресте было жителей, кажись, под 6-7 десятков тысяч человек, но на деле выходила обычная глушь, до которой просто никому не имелось дела. Ладно, хоть этот Каменец Литовский, вроде, его районного городка, был под боком. Там, получается, как раз сейчас находились советские войска и, со слов добродушных посетителей, время от времени проходили перестрелки между советскими и немецкими солдатами. Правда, вроде особо сильных боев еще не было, но противоборствующие стороны, как прекрасно понимал бывший военнослужащий, вовсю ощупывали друг друга, ища, само собой, слабые места. Так ведь могло дойти и до настоящих сражений. Как помнилось попаданцу, такого, как бой между немецкими и советскими войсками, в его истории точно не было. Кажется, и сам Брест-Литовск должен бы быть оставлен корпусом Гудериана. Но немецкие войска все еще оставались в городе и его окрестностях. Не было понятно, что явилось к тому причиной, но изменение истории, хоть и незначительное, кажется, было налицо. К примеру, по некоторым слухам, вполне себе был убит неизвестным польским снайпером не кто-нибудь, а сам быстроходный Гейнс. Новость об этом сильно грела душу попаданца. Получается, возможно, что и он, как-никак, в том числе, приложил руку к изменению истории. Вроде, по слухам, еще держалась и Варшава, да и во многих местах польские войска все еще оказывали ожесточенное сопротивление. Даже как будто и Львов еще не сдался никому. По слухам, части РК и вермахта с двух сторон окружили город и, хоть и не воевали друг с другом, но не отходили никуда и стояли на месте. Кажется, и эти две стороны готовились к схваткам друг с другом. Получилось, что в таких условиях им пока было не до поляков. В других же местах, если можно было так считать, имелся как бы так называемый слоеный пирог. Часть РК, оказывается, худо-бедно дошли почти до Белостока, к сожалению, уже занятого немцами. Теперь же они с севера вполне как бы нависали над Брестом. В свою очередь, этот белостокский выступ мог быть запросто срезан, как и в Великую Отечественную войну. Такое же примерно намечалось и южнее Бреста, где часть РК, вроде, успели достаточно далеко выдвинуться на запад в сторону Люблина, где в самом городе и окрестностях пока все еще держались поляки. Опять же этому люблинскому выступу угрожали с севера и юга немецкие части из-под Бреста и Львова. С другой стороны, у немцев тут, под городом, не имелось достаточно надежной связи со своими основными войсками, так как по узким коридорам из севера и с юга непонятно куда сновали туда-сюда разбитые польские части. Хоть они и не старались особо резать немецкие коммуникации, но какие-то нежданные проблемы, пусть и мелкие, создавали. Интересная получилась картина. Все эти сведения или свежие новости, точнее, никак и никем не проверенные слухи, явно почерпнутые односельчанами девушки, скорее, именно в Каменце, куда они, несмотря на все нынешние перипетии, продолжали ездить по своим нуждам, с приличным запозданием уж несколько раз исправно приносила непоседливая Олеся, приноровившаяся ненароком навещать соседку. В числе прочих причин, похоже, было то, что нежданно-негаданно вернувшийся блудный сын соседки весьма сильно заинтересовал, несомненно, эту красавицу. На самом деле, прежний Василь, еще лет 10 назад сорвавшийся из дома, оказывается, за это время успел проучиться где-то в самой Варшаве и получить какую-то техническую специальность. Правда, что за специальность, мама Ганка не знала, да и документов на этот счет не имелось. Но что ее сын работал на одном из варшавских заводов, это было точно, так как случайно обнаружились кое-какие бумаги об этом, неизвестно от чего позабытые дома во время редких приездов драгоценного кровиночки. Оттуда Василь был призван в польскую армию и погиб где-то там же под столицей Польши, правда, еще в самом начале войны. Хорошо хоть, что польские власти прислали бумагу об этом. Само собой, с появлением нового Василя они пока что просто были запрятаны как можно дальше. При посетителях, в том числе, и при Олесе, новому Василю все еще приходилось притворяться контуженным. Правда, на удивление, некоторые успехи по тутейшему языку у него были налицо. Вот и на этот раз, уже под вечер, он только молчал и больше слушал взволнованную девушку. Цитка Ганка, а увеску разам бзицком михасим пришли, побыли трохи, и сошли кудысцы на повночь черванные. Цыл отрад, людзи казали, что цыковилися поляками. Дзицка михась жа распавив, что их начальник поцыковився у семи жихарами вески, за яго слов записав усих, али па хатах хадзиц не став, мавляв, меф мала часу, на кшталт, и дзицку Василя записали. Да, было волноваться отчего. Как понял мужчина, в деревеньке ненадолго побывал отряд красноармейцев. Конечно, время-то военное. Ну, насчет остановки на более долгий срок. Так, пока, наверное, в деревеньке делать нечего. Жаль, что красноармейцы ушли и не пошли по домам. Можно было бы познакомиться с их командиром. Вот только Васе, отчего-то, сильно захотелось, чтобы Олеся больше не называла его дядей. Ну, какой он дядя, а вполне себе еще добрый молодец. Олеся, извини, кали ласка, кали можна, клич мя не просто Василем. Яш че не зусим стары, а, видать, вышло у больного не так понятливо, ведь трудно сразу же усвоить местный, тутейший язык, да и пришлось растянуть слова, еще и вклинилось русское словечко, чтобы было понятливее, хотя у него и так уж имелись кое-какие способности к языкам, да и не с чужими же, уж совсем заморскими людьми он разговаривал. О, дзицка Василь, ой, выбачайце, так, Василь, вы стали поправлиться, раз трохи уже можете размовлиться, як вы себе отчуваете, я так сполохалася, як убачила вас у вокалицы лет с ней неживым, и цитка Ганка так сполохалася, а цепер яна так рада, что вы, нарышцы-то, вернулися до дому, бо вы больше никуда не поедзице. Наверное, надо было что-то ответить, ведь ранее на то, что надо бы уехать на восток и обязательно вместе, мама Ганка, в принципе, особо и не сомневаясь, и так уж почти ответила согласием. Няма, больше никуды зе хаты. Кали куды-то, то только разам зе мамай. Ну, раз ве что, кали кто-нибудь сды запросить куды-нибудь. Можа и ты, Олеся, конечно, вышла двойственно. Олеся сразу же весьма сильно покраснела, но взгляда от Василия не отвела, лишь взволнованно зашевелились реснички. Когда же их глаза встретились, то, похоже, на невысказанный вслух вопрос первого-вторая, после некоторого раздумья, просто так же ответила, само собой, глазами, согласием. Мама Ганка внимательно наблюдала за всем и особо вмешиваться не собиралась. Да и, наверное, не имела она ничего против соседской девчонки, но разговор, и то, похоже, лишь для того, чтобы да кабы что не вышло, да до лучшего усвоения местного языка, она все же прервала. Так, Олесь, без мяни Василь больше никуда не поедзе. Можа, мы, калиен поправиться, поедзим разам за им куды-нибудь у Барановичи, а то и в Минск, а покуль, Василь, отпачни. Видац, что табе и размовлиц покуль цашковато. Вось калиш ен поправиться, то, Олеся, вы наговоритесь адзин за одним в волю. Ей-богу, пробачу жо, дзявчинка, али за вас вышла б выдатная пара. Конечно, девушка покраснела еще больше, но, видимо, давать резкую отповедь на эти слова она и не собиралась. Ну и скажаться ж вы, цитка Ганка, ваш Василь вуньяки, а я, Василь, ты як, не супрацалеси, подобается я на табе. Тут уже Василий сам сильно оторопел, не ожидал он от своей новой мамы такого резкого перехода, и сразу к делу. А что делать, придется согласиться с ней, да и то ведь дальнейшие последствия вполне приятны. Так, мама, подобается, и что тут скажешь, ведь на самом деле нравится, вось только я не ведаю, як жа сама Олеся, Олеся, як табе Василь, подобается, Цитка Ганка, смущенно произнесла девушка. Это было нечто. Отказаться просто не имелось возможности, да и кто бы хотел. Такие девушки просто так на пути не попадаются. Ну вот, первый раз в жизни и, можно сказать, что без него женили, и кто, мама. Про дальнейшие уже можно было и не думать, женится Вася и, однозначно, на прекрасной Олесе, и больше ему действительно никто не будет нужен. Уж про себя-то попаданец знал многое, в том числе и свои черты характера. Что ни говори, сердце оно такое. Глава 19. Важные решения. Это совещание в самом узком кругу, собранное как бы и для обсуждения тревожных событий на западе страны и в Польше, уже в действительности и несуществующей, сначала никак не тянуло на некоторые другие, на которых, бывало, принимались какие-нибудь судьбоносные решения. Оно началось с доклада начальника генерального штаба РККА, командарма первого ранга Шапошникова Бориса Михайловича, пользующегося заслуженным уважением у всех присутствующих, в том числе и у товарища Сталина, в котором тот выразил обеспокоенность неблагоприятным развитием ситуации. Таким образом, товарищи, немецкое командование, несмотря даже на продолжающиеся ожесточенные бои в Варшаве, предприняло некоторые шаги по наращиванию количества своих войск в Восточной Пруссии, особенно в районе Брест-Литовска. Уже сейчас нами выявлена переброска части резервных соединений в вышеуказанные районы. Отмечено появление большого количества авиации, даже снятая из-под Варшавы. Хотя, город и так уже третьи сутки подвергается самым ожесточенным бомбардировкам. Наращивание немцами своих войск вдоль линии соприкосновения может грозить нам существенным осложнением обстановки именно в районе Брест-Литовска, и так уж находящимся на грани начала полномасштабных боевых действий. Конечно, пока неизвестно, что думает предпринять немецкое командование в таких условиях, но в любом случае и нам тоже заранее следует предпринять некоторые меры для нейтрализации неблагоприятного развития событий в Западной Белоруссии и Виленском крае. Понятно, Борис Михайлович, как там немецкая сторона, и что вы нам предлагаете предпринять? Реплика товарища Сталина никак не смутила опытного военачальника. Немецкая сторона пока на наши протесты не отвечает и отвода войск не производит. Генеральным штабом предлагается переброска некоторых соединений из центральных округов в район Белостока и, особенно, Брест-Литовска, также и в Вильно, для удерживания занятых территорий и создания угрозы для Восточной Пруссии. События в Западной Украине тоже не особо благоприятны для нас. Румыния, несмотря даже на как бы провал прогерманского мятежа, начала подтягивать войска к границе с СССР. Польские части все еще сопротивляются нам и немцам в Львове и в его окрестностях. Имеются очаги сопротивления и в других местностях Польши. К сожалению, пока ведущиеся нами с польской стороной переговоры о сдаче города не увенчались успехом. А вот у немцев, похоже, с этим получше. В этом случае требуется усиление наших частей, особенно в районах севернее Львова. Само собой, нужны некоторые подкрепления и на подступах к Люблину. Там, вокруг Люблина и севернее, польские части еще не разбиты и продолжают оказывать сопротивление, как немцам, так и нам. Как думал и сам грозный нарком внутренних дел СССР, товарищ Берия Лаврентий Павлович, в свете имеющихся у него и товарища Сталина сведений, пока следовало захватить как можно больше территорий, ранее относящихся к Польше. Потом, конечно, можно было бы и отставить их, но, прежде всего, пока следовало поторговаться за них с немцами. Но, похоже, так же и думало немецкое командование и их, как начали нравиться ему некоторые такие яркие выражения из книги «Сталинский сокол», «Бесноватый фюрер». Наступали очень сложные и грозные времена. Требовалось несколько мирных лет, чтобы перестроить многое в стране. Сведения из будущего или неизвестно откуда оказались как раз и кстати. Пользуясь ими, можно было сделать еще больше. Вся прежняя история показывала, что эти, когда-то вшивые и немытые, европейцы завидовали самой полной черной завистью варварам-недочеловекам. Людям с Запада всегда хотелось обладать землями и ресурсами на Востоке, конечно, прежде всего, избавившись от части ненужного им населения там и превратив остальных, как ни некрасиво это звучало, в рабов. И скоро в неукротимо надвигающейся Великой Отечественной войне советскому народу предстояло полностью испытать все это на своей шкуре.